Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Мы рассматриваем 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Этот стих описывает отступников от веры. В предыдущих программах мы говорили об опасности душевной жизни. В четырех Евангелиях встречается по крайней мере 4 случая, когда Господь Иисус призывает своих учеников отвергнуть душевную жизнь, предать ее смерти и следовать за Ним. Господь вполне признает, что это обязательное условие для всякого верующего, который желает следовать за Ним, быть совершенным, как Он в служении людям и послушании Богу. При всех этих призывах Господь Иисус упоминает душевную жизнь, но каждый раз подчеркивает что-то другое. Так как душевная жизнь проявляется по-разному, Господь подчеркивает каждый раз другую сторону ее проявления. Всякий, кто намерен стать учеником Христа, должен обратить особенное внимание на то, что Он говорил. Он призывает людей пригвоздить их природную жизнь ко Христу. «И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Матфея 10 глава с 38 по 39 стих. Эти стихи призывают нас отказаться от душевной жизни и предать ее на крест ради Христа. Господь Иисус объясняет, что врагами уверовавшего в Него будут члены Его семьи, что сын из-за Иисуса будет отделен от отца, дочь от матери, невестка от свекрови. Это составляет крест, а крест подразумевает распятие. По природе мы склонны дорожить своими близкими. Нам приятно слушаться их, и мы готовы отзываться на их просьбы. Но Господь Иисус призывает нас не противиться Богу из-за наших близких. Когда желание Бога и желание человека расходятся, мы должны ради Господа взять наш крест, предав смерти наши душевные привязанности, чтобы любимая нами личность была весьма дорога нам, и при нормальных обстоятельствах мы ни в коем случае не хотели бы ее огорчить. Господь призывает нас сделать это для того, чтобы очистить нас от природной любви. И по этой же причине Он говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня». Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и не идет за Мною, не может быть Моим учеником. Луки 14 глава с 26 по 27 стих. Евангелист Матфей показывает, как в области привязанностей верующих должен избрать любовь Господу прежде всего вместо того, чтобы предпочитать кого-то из родственников. Лука же указывает на наше отношение к любви, которое исходит из душевной жизни. Мы должны возненавидеть ее. В строгом смысле мы не должны любить, потому что предмет нашей привязанности любим нами по природе. Какими бы дорогими и близкими не были для нас отец и мать, братья, сестры, жены, дети, они находятся в списке запрещенных. Такая человеческая любовь исходит из душевной жизни, которая держится за желание сердца и требует ответной любви. Господь утверждает, что такая душевная любовь должна быть предана смерти. Хотя мы сейчас не видим Его, Он хочет, чтобы мы любили Его. Он желает, чтобы мы отказались от нашей природной любви. Он хочет избавить нас от нашей природной любви к другим, чтобы мы не любили своей любовью. Конечно, Он хочет, чтобы мы любили других, но только не нашей собственной душевной любовью. Если мы любим, то пусть это будет ради Господа, а не ради тех, кого мы любим. Новое отношение приходит к нам от Господа. Мы должны принять от Него Его любовь, чтобы любить других. Словом, наша любовь должна управляться Господом. Если Он пожелает, мы должны любить даже наших врагов. Если Он не просит нас, мы не можем любить даже самых дорогих в нашей семье. Он не хочет, чтобы наше сердце было привязано к чему бы то ни было, потому что хочет, чтобы мы служили Ему свободно. При этом новом отношении к Господу и людям душевная жизнь должна быть отвергнута. Это крест. При послушании Христу вплоть до отказа от природной привязанности эта природная любовь верующего ужасно страдает. Печаль и боль такого рода становятся практическим крестом для него. Глубокие сердечные раны и обильные слезы, когда ему нужно отказаться от того, кого он любит. Это придает сильные страдания нашей жизни. Как трудно душе отказаться от любимого человека ради Христа. Но именно таким образом душа предается смерти. Она даже готова умереть, и таким путем верующий освобождается от власти души. Потеряв свою природную привязанность на кресте, душа уступает месту Святому Духу, чтобы он мог излить в сердце верующего любовь Божию и сделать его способным любить в Боге и по-Божьему. Затем, что, говоря по-человечески, такое проявление души вполне законно, потому что оно совершенно естественно и не осквернено как грех. Не присуща ли упомянутая нами привязанность всем людям? Что может быть плохого в любви к своим близким? Значит, Господь призывает нас преодолеть естественное и даже отказаться от законного права человека ради Бога. Бог хочет, чтобы мы любили Его больше, чем своего Исаака. Верно, что эта душевная жизнь дана нам Творцом, но тем не менее Он не хочет, чтобы мы управлялись ее жизненным принципом. Люди мира сего не могут понять, почему. Только верующий, который постепенно растворяется в божественной жизни, теряя себя в ней, может постигнуть требования Бога, чтобы Авраам принес жертву Исаака, которого он же сам подарил ему. Те, кто понимает сердце Бога, не пытаются держаться за его дары, но предпочитают покоиться в Боге, даятеле всех благ. Бог желает, чтобы мы не привязывались ни к чему и никому, кроме Него, будь то вещь или человек, или даже что-то такое, что Он сам подарил нам. Многие верующие вполне расположены покинуть Ур Халдейский, но немногие видят необходимость принесения в жертву на горе Мария того, что сам Бог подарил. Это один из глубоко пронизывающих уроков веры, связанных с нашим соединением с Богом. Он требует, чтобы его дети оставили все, чтобы полностью принадлежать ему. Они должны избавиться не только от того, что может принести им вред, но предать на крест и то, что по-человечески вполне законно, как, например, привязанность, чтобы они могли быть полностью под властью Святого Духа. Требование Господа весьма многозначительно. Ведь разве не правда, что человеческая любовь ужасно безудержна? Если ее не отдать на крест и не потерять навсегда, она может быть горьким препятствием в духовной жизни. Чувство человека меняется по мере того, как меняется мир. Их легкая возбуждаемость может причинить потерю равновесия у святого. Их постоянное вмешательство может повлиять на внутренний покой духа верующего. Не приходит ли горе, воздыхание и слезы от обид? И если Господь не занимает главное место в наших привязанностях, Он вряд ли будет Господом в других отношениях. Этим испытывается духовность и измеряется степень ее. Мы должны возненавидеть нашу душевную жизнь и не давать ей управлять нами. Требования Господа полностью противоречат нашим природным желаниям. То, что ранее было любимым, теперь должно стать ненавидимым, и даже сам орган, излучающий любовь, наша душа, тоже должна сделаться ненавистной для нас. Таков духовный путь. Если мы истинно понесем крест, мы не будем ни под контролем, ни под влиянием душевной привязанности, но будем способны любить силою Святого Духа. Сам Господь Иисус любил таким образом свою семью, когда жил на земле. Аминь.